День протекал за днем, солнце сменялось дождем, иногда побалтывало, и мы уменьшали ход, но все время не отклонялись от курса и приближались к дому. Мы не дошли и сотни миль до Фарерских островов, как навстречу нам показалось судно. Подойдя поближе, я рассмотрел, что это военный фрегат, на корме болтался французский флаг. «Неужели так быстро узнали о Форде-Франсе?» — мелькнула мысль. «Да нет, мы шли хорошим ходом, и нас просто никто не мог опередить». Сблизившись, на фрегате выкинули флаги. «Остановиться, приготовить судно к досмотру». «Ну, а вот это лишнее. Никому досматривать корабль я не дам. Ежели бы я вез рабов, то плыл на запад». Да и флаг у меня российский. Какого черта от меня надо этим лягушатникам? Чего-то я не слышал, чтобы мы воевали с французами. Это вам, господа, не 812 год. А посему зарядить орудие левого борта книпелями правого бомбами. Между нами было около двух кабельтовых. Французу стрелять далековато, а нам уже можно. «По противнику, левый борт, целься, по готовности огонь!» Загромыхали в разнобой пушки. Француз такого явно не ожидал. Ну как же? Пушек у него в пятеро больше с одного борта, чем у меня на всем корабле. Вроде как шавка, что лает на слона. Паруса у француза, тем не менее, повисли клочьями. Мы развернулись, легли на параллельный курс и еще раз всем бортом угостили француза бомбами. От кормовой надстройки только щепки полетели. От злости или досады противник громыхнул залпом. Да только слабо им оказалось. Все ядра пошлепались в воду, значительно не долетев. Моим матросам не надо было приказывать. Пока стрелял правый борт, левый уже перезарядился. Вражеский корабль потерял ход, и теперь его под ударами волн разворачивало. Над палубой поднимался дымок. «Это замечательно! Сейчас им будет не до нас!» Мы подошли немножко поближе. После залпа орудия надо было зарядить, и минут 5-10 у нас еще было. Развернув судно вправо, я скомандовал: «Огонь по верхней палубе, залпом, пли!» Пушки дружно громыхнули. Выстрел был очень удачным. Ветерок сносил пороховой дым в сторону, и попадания в подзорную трубу были видны великолепно. По-моему, мы выбили из французов спесь. Ради смеха я приказал боцману: «Повесь флаги, застопорь ход, приготовить судно к досмотру». А сам смотрел в подзорную трубу. К моему удивлению, французы вывесили на корме белый флаг, закрыли пушечные порты. Вот это фокус! Что делать? Посылать людей на шлюпки рискованно. Уж очень у меня команда мала. Нам просто не в силах дать отпор. Завяжись рукопашная схватка, на фрегате только морской пехоты сотни три, да матросов немногим меньше. Тут как бы самому не влипнуть. Рисковать золотом не хотелось. Я дал команду, мы развернулись и отправились на восток. Поучили немного французов. Не всегда сила оказывается права. Как говаривал герой фильма «Брат», не в силе правда. И я с ним был согласен. Пока французы поменяют в море паруса, да залатают пробоины, как раз подойдет испанский галеон, что мы оставили позади. А уж как любят на море испанцы французов, знают все. И, по-моему, французам достанется на орехи. Но этот случай заставил меня насторожиться. В самой Атлантике корсаров и прочей нечисти почти нет. А вот недалеко от берегов можно было ожидать еще ни одной неприятной встречи. Может быть, пока не поздно повернуть на север и, обогнув Скандинавию, идти в Архангельск? Я решил посоветоваться с Георгием. Он отмел мои раздумья сразу. А побойся Бога, Юрий. Пока придем в Архангельск, в Россию осень будет. Дороги развезет. Чтобы увезти груз, тебе надо будет не менее 4 телег на 1 сундук. Считай уже 12 телег. К тому же сам на чем-то ехать должен. Охрана опять же нужна. Это люди и подводы. А сможет ли такой обоз пробиться по осенней слякоти? Выслушав, пришлось признать его правоту. Аргументы были уж очень убедительные. Да, ты прав, Георгий, об этом я сразу не подумал. Мне хотелось просто выбрать безопасную дорогу домой. А мы и прежним путем пройдем. Судно хорошее, плавание и баталии только укрепили экипаж. К тому же команда в тебя верит, ты приносишь удачу. Все, что ты задумываешь, исполняется. Так бывает нечасто. Люди верят тебе, Юрий, и после рейса хотят продолжать службу у тебя. Ну, после отдыха, разумеется. Я уже думаю об этом и хотел бы просить тебя, Георгий, тоже остаться. Дело, я думаю, найдется. С удовольствием. Помогу тебе знаниями, опытом и всем, чем могу. Мы скрепили сказанное рукопожатием. Было у меня в голове еще одно приключение, вояж, если угодно. Но пока о нем и думать рано, до дома бы добраться. Итак, решено, идем через Балтику. Опасно. Флот у шведов сильный, а Швеция не в ладах с Россией, воевать хочет. От союзников Польши до Германии толку немного. Георгий пошел прокладывать курс на Балтику, а я задумался, что делать с ценностями. Можно зарыть клад, как я это сделал, с сундуком пиратского капитана. А можно положить в какой-либо банк. Западный, это точно. В России банков еще нет и появятся не скоро. Если в банк, то какой страны? Лучше бы в швейцарский. Но пока нет такой страны, Швейцария. Остаются англичане, французы, голландцы. Но в периоды Наполеона и Гитлера эти страны были в оккупации. Уцелеют ли деньги? Я решил часть денег положить в английский банк, а другую половину закопать в землю, в России. Нельзя класть все яйца в одну корзину. Это уже давно известная истина. Я вышел на палубу, подошел к Георгию. Прокладывай курс на Великобританию, идем туда. Тот лишь удивился, но не сказал ни слова, снова склонился над картой. Наверное, лучше иметь дело с банками в Лондоне. Но, вспомнив про бомбежки гитлеровскими ракетами Фау-1 и Фау-2 Лондона, решил выбрать другой город. Ближе всех был старинный город Эдинбург. Георгий, курс на Эдинбург. Георгий проложил курс и дал рулевому указание. Мы повернули вправо.